Но первым среди танцующих был, конечно, Чиполлино. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и последняя. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и последняя.